121. Как и у любой личности, обладающей большой подвижностью ума, у меня есть органическая и роковая любовь к устойчивости. Мне отвратительны новая жизнь и незнакомые места. 122. От мысли о путешествиях мне становится тошно. Я уже видел все, чего никогда не видел. Я уже видел все, чего еще не видел. Тоска, вызываемая чем-то постоянно новым, тоска от того, что за кажущимся различием вещей и мыслей открываешь извечную тождественность всего, полное сходство между мечетью, языческим храмом и церковью, одинаковость хижины и замка, одно и то же по своему строению тела, идет ли речь об одетом короле или об обнаженном дикаре, вечную согласованность жизни с самим собой, косность всего того, чья жизнь проявляется лишь в движении. Пейзажи — суть повторения. Во время обыкновенной поездки на поезде я с бесплодной тревогой разрываюсь между невниманием к пейзажу и невниманием к книге, которая развлекла бы меня, будь я другим. Жизнь наводит на меня смутную тошноту, а движение ее усиливает. Тоски нет лишь в пейзажах, которые не существуют, в книгах, которые я никогда не прочту. Жизнь для меня — это сонливость, которая не достигает мозга. Его я держу свободным для того, чтобы иметь возможность в нем грустить. О, пусть путешествуют те, кто не существует. Для того, кто есть ничто, течение, как для реки, должно быть жизнью. Но тем, кто думает и чувствует, тем, кто бодрствует, ужасающая истерия поездов, автомобилей, кораблей не дает ни спать, ни пробуждаться. Из любого путешествия, даже короткого, я возвращаюсь как из сна, полного грез. Неуклюжая растерянность, слипшиеся одно с другим ощущения, опьянение от того, что увидел. Для отдыха мне не хватает душевного здравия. Для движения мне не хватает чего-то, что есть между душой и телом. Мне не даются не движения, а желание их совершать. Часто мне доводилось желать перейти реку, эти 10 минут от Терейро-ду-Пасо до Касильеш, и почти всегда я испытывал нечто вроде робости перед столькими людьми, перед самим собой и перед моим намерением. Раз или два я отправлялся, всякий раз чувствуя себя угнетенным, всякий раз ступая на землю, лишь вернувшись назад. Когда чувство в избытке, Тежу — это безбрежная Атлантика, а Касильеш — другой континент или даже другая вселенная. 123. Отказ — это освобождение. Нежелание — это власть. Что может мне дать Китай такого, чего еще не дала мне моя душа? А если моя душа не может мне этого дать, как мне даст это Китай? Ведь Китай я увижу своей душой, если увижу. Я смогу отправиться искать богатство на Востоке, но богатство не духовное, потому что богатство моей души — это я, а я нахожусь там, где я есть, без Востока или с ним. Я понимаю, когда путешествует тот, кто не способен чувствовать. Поэтому книги о путешествиях всегда так бедны в качестве книг об опыте и ценно лишь для воображения того, кто их пишет. И если тот, кто их пишет, обладает воображением, он может пленить нас тщательным фотографическим до мельчайших подробностей описанием пейзажей, которые он вообразил, не меньше, чем описанием неизбежно менее тщательным пейзажей, которые он считал, что видел. Мы все близоруки, если только наш взгляд не обращен внутрь. Лишь мечта видит при помощи взгляда. По сути, в нашем опыте Земли есть только две составляющие — всеобщее и частное. Описывать всеобщее значит описывать то, что присуще всякой человеческой душе и всякому человеческому опыту. Просторное небо, день и ночь, что сменяются благодаря ему и в нем, течение рек, каждая из которых состоит из одинаковой сестринской свежей воды, моря, как трепетно протяженные горы, что хранят величие красоты в тайне глубины, поля, Времена года, дома, лица, жесты, костюм и улыбки, любовь и войны, богов, конечных и бесконечных, бесформенную ночь, мать истоков мира, рок, умственное чудовище, которое есть все. Описывая это или любую всеобщую вещь, подобную этой, я говорю с душой на языке примитивном и божественном, на языке Адама, который все понимает. Но на каком раздробленном и путанном языке я говорил бы, если бы описывал Элевадор де Санта Жушта, Римский собор, штаны зуавов, или то, с каким произношением говорят на португальском в Трасуш Монтеш? Эти вещи — неровности на поверхности. Их можно ощутить, шагая, но не чувствуя. Всеобщее в Элевадор де Санта Жушта — это механика, которая делает мир проще. Истинное в Реймском соборе — это не собор и не Реймс, а религиозная величественность зданий, посвященных познанию глубины человеческой души. Вечное в штанах зуавов — это яркий вымысел костюмов, человеческий язык, создающий социальную простоту, которая в своем роде является новой обнаженностью. Всеобщее в местном произношении — это домашняя печать голосов людей, которые живут спонтанно, а различие всех людей — многоцветная последовательность манер, различие между народами и широкое разнообразие наций. Мы вечные странники в самих себе, и нет иного пейзажа, кроме того, коим являемся мы сами. Мы ничем не владеем, потому что не владеем даже собой. У нас ничего нет, потому что мы — ничто. К какой вселенной я протяну руки? Вселенная не моя. Вселенная — это я. 124. Глава о безразличии или что-то в этом роде. Всякая душа, достойная самой себя, желает проживать жизнь на пределе. Довольствоваться тем, что дано, свойственно рабам. Просить больше — свойственно детям. Завоевывать больше — свойственно безумцам, потому что всякое завоевание — это... Проживать жизнь на пределе означает проживать ее до края. Но для этого есть три способа, и всякой возвышенной душе надлежит избрать один из них. Можно прожить жизнь на пределе путем крайнего обладания ею, посредством путешествия в духе Одиссеи через все переживаемые ощущения, через все формы, направленные вовне энергии. Однако во всей эпохе найдется мало тех, кто может закрыть глаза, полные усталости, являющиеся суммой всех усталостей, тех, кто всеми способами овладел всем. Мало кто может требовать и добиваться от жизни, чтобы она отдавалась ему душой и телом. Мало кто умеет не ревновать ее, поскольку испытывает к ней всеобъемлющую любовь. Но к этому, несомненно, должна стремиться всякая возвышенная и сильная душа. Когда, однако, такая душа обнаруживает, что такое претворение для нее невозможно, что у нее нет сил для завоевания всех частей всего, есть два других пути, по которым она может последовать. Один — полное отречение, формальное целостное воздержание, оттеснение в сферу чувствительности того, чем она не может полноценно обладать в области деятельности и энергии. Но намного лучше не действовать, чем действовать бестолку, урывками, недостаточно, как действует бесчисленное, поверхностное и пустое большинство людей. Другой — путь идеального равновесия, поиск грани абсолютного соотношения, в котором жажда предела перемещается от воли и переживания к разуму, а главное устремление состоит не в том, чтобы проживать жизнь полностью, не в том, чтобы чувствовать жизнь целиком, а в том, чтобы упорядочить жизнь, наполнить ее гармонией и разумной согласованностью. Жажда понимания, которая стольким благородным душам заменяет жажду действия, относится к сфере чувствительности. Заменить энергию разумом, разорвать звено между волей и переживанием, лишив интереса все жесты материальной жизни — вот что, будучи достигнутым, стоит дороже жизни, которой так трудно обладать полностью и так грустно обладать частично. Аргонавты говорили, что путешествовать нужно, а жить не нужно. Мы, аргонавты болезненной чувствительности, скажем, что чувствовать нужно, а жить не нужно. 125. Не совершили, Боже, Твои суда путешествия прежде того, что сумела совершить моя мысль в крахе этой книги. Не обогнули они мыса и не видели берега более удаленного как от дерзости дерзких, так и от представления о путешествиях, на которые еще нужно осмелиться, мыса, сравнимого с теми, что я огибал в моих размышлениях, и пляжа, сравнимого с теми, к которым я при помощи моего пропуск пришвартовал свое усилие. По Твоему почину, Боже, был открыт мир настоящий, по моему будет открыт мир интеллектуальный. Ваши аргонавты сражались с чудовищами и со страхами. В путешествии моей мысли мне тоже доводилось сражаться с чудовищами и страхами. На пути к абстрактной бездне, которая лежит в глубине вещей, нужно преодолеть ужасы, которые люди обычного мира не представляют, и испытать страхи, которые неизвестны человеческому опыту. Возможно, более человечен курс к неопределенному месту в обычном море, чем абстрактная тропа к пустоте мира. Лишенные привычных очагов, согнанные с пути к своим домам, вечные вдовцы той нежности, что присуща всегда одинаковой жизни, ваши посланники, наконец, достигли, когда ты уже умер, океанического предела земли. А именно, увидели новое небо и новую землю. Я, вдали от путей, ведущих ко мне самому, ослепленный зрелищем жизни, которую я люблю, наконец я достиг крайней пустоты вещей на неуловимом краю предела существ у двери, ведущей к абстрактной бездне мира. Я вошел, Боже, в эту дверь. Я блуждал, Боже, по этому морю. Я созерцал, Боже, эту невидимую пропасть. Я вкладываю этот труд высшего открытия в призыв к вашему португальскому имени. О, Создатель аргонавтов! 126. У меня бывают долгие периоды оцепенения. Суть их не в том, что я, как и все люди, по нескольку дней пытаюсь ответить открыткой на срочное письмо, которое мне написали, и не в том, что я, как никто, бесконечно откладываю легкое, которое мне полезно, или полезное, которое мне приятно. В моем непонимании самого себя больше тонкости. Я цепенею в самой душе. Во мне замирают воля, переживания, мысли, и это продолжается долгие дни. Лишь растительная жизнь души, слово, жест, привычка выражают меня для других и через них для меня. В такие сумрачные периоды я не способен думать, чувствовать, желать. Я могу выводить на бумаге лишь цифры или каракули. Я не испытываю чувств, и если бы умер тот, кого я любил бы, мне показалось бы, что эта смерть произошла на иностранном языке. Я не могу, я словно сплю, а мои жесты, слова, уверенные действия — это лишь периферийное дыхание, ритмический инстинкт любого организма. Так проходят дни моей жизни. Я даже не могу сказать, какая часть моей жизни прошла не так, если бы я мог это подсчитать. Иногда мне приходит в голову мысль, что когда я снимаю с себя этот паралич, то, возможно, я не остаюсь обнаженным, как предполагаю, и что вечное отсутствие моей настоящей души — прикрывает неосязаемая одежда. Мне приходит в голову, что мысли, чувства, желания тоже могут быть оцепенением перед более сокровенными мыслями, более моими чувствами, перед волей, потерянной где-то в лабиринте, коим я на самом деле являюсь. Как бы то ни было, я позволяю этому быть. И Богу, или богам, какие бы они ни были, я отдаю то, чем я являюсь, следуя велению судьбы или воле случая, хранящего верность забытой договоренности. 127. Я не возмущаюсь, потому что возмущение — удел сильных. Я не смиряюсь, потому что смирение — удел благородных. Я не молчу, потому что молчание — удел великих. А я не силен, не благороден и не велик. Я страдаю и грежу. Я жалуюсь, потому что слаб, и поскольку я человек творческий, развлекаюсь тем, что придаю моим жалобам музыкальное звучание и организую мои мечты в соответствии с наилучшим, с моей точки зрения, представлением об их красоте. Я жалею лишь о том, что я не ребенок, и потому не могу верить в мои грезы, что я не безумец, и потому не могу отстраниться от души всех тех, кто меня окружает. И восприятие мечты как реальности, слишком глубокое проживание грез взрастило этот шип на ложной розе моей воображаемой жизни. Даже грезы мне неприятны, потому что я нахожу в них изъяны. Даже раскрашивая это стекло цветными тенями, я не могу заглушить шум чужой жизни, на которую смотрю со стороны. Блаженные изобретатели пессимистических систем. Они не только прикрываются тем, что создали нечто, но и радуются тому, что дали объяснение и включают себя во вселенскую боль. Я не жалуюсь на мир, не протестую от имени Вселенной, я не пессимист. Я страдаю и жалуюсь, но не знаю, плохо ли страдание, и не знаю, свойственно ли человеку страдать. Какая мне разница, так ли это или нет? Я страдаю, не знаю, заслужена ли преследуемая косуля. Я не пессимист, я просто грущу. 128. Я всегда противился тому, чтобы меня понимали. Быть понятым — значит продать себя. Я предпочитаю, чтобы меня воспринимали всерьез таким, каким я не являюсь, и игнорировали по-человечески, благопристойно и естественно. Ничто не могло бы возмутить меня так, как если бы в конторе меня стали чураться. Я хочу наслаждаться наедине с собой иронией, заключающейся в том, что меня не чураются. Я хочу власеницу, заключающуюся в том, что они считают меня равным себе. Я хочу распятие, заключающегося в том, что меня не отличают от других. Есть мученичество более утонченное, чем то, что испытывают святые и отшельники. Есть муки разума, как есть муки телесные и муки желания. И в этих муках, как и в прочих, есть сладострастие. 129. Посыльный, как и каждый день, завязывал свертки в сумеречном холоде просторной конторы. «Вот это гром!» — сказал, никому не обращаясь. Громко, так как говорит «добрый день» жесточайший бандит. Мое сердце снова забилось. Апокалипсис миновал. Наступила пауза. И какое облегчение, сильный и ясный свет, пространство, мощный гром. Это близкое, уже удалявшееся грохотание приносило нам облегчение от того, что случилось до того. Бог перестал. Я почувствовал, как дышу полными легкими. Я заметил, что в конторе было мало воздуха. Я обратил внимание, что помимо посыльного там были другие люди. Все сидели молча. Раздался дрожащий и шероховатый звук. Это был большой плотный лист бухгалтерской книги, который Морейра резко перевернул, чтобы проверить. 130. Я часто думаю о том, каким бы я был, если бы, укрытый от ветра судьбы ширмой богатства, я никогда не был приведен честной рукой моего дяди в одну лиссабонскую контору и из нее не перешел затем в другие, вплоть до жалкой вершины в виде славного помощника-бухгалтера, чья работа похожа на какую-то сиесту, а заработок позволяет существовать. Я хорошо знаю, что если бы это несостоявшееся прошлое состоялось, сегодня я не был бы способен писать эти страницы, которые в любом случае, какими бы они ни были, лучше, чем несуществующие страницы, о которых я в лучших обстоятельствах мог бы лишь мечтать. Дело в том, что заурядность — это разум, а реальность, особенно если она глупа и сурова, есть естественное дополнение души. Своей ипостаси бухгалтера я обязан большей частью того, что могу чувствовать и осмыслять, как отказ и бегство от должности. Если бы мне пришлось написать в той графе опросника, где не предлагается выбрать ответ, под каким литературным влиянием сложился мой дух, я бы начал заполнять отмеченное пунктиром пространство именем Сезарио Верде, но я бы не закончил, не вписав туда имена шефа Вашкиша, бухгалтера Морейры, коммивояжера Виейры и Антонио у посыльного конторы. И у всех у них в качестве основного адреса я бы указал большими буквами «Лиссабон». Если присмотреться, и Сезарио Верде, и они были поправочными коэффициентами для моего видения мира. Я считаю, что это подходящая фраза, точный смысл, который мне, разумеется, неизвестен. Ею инженеры обозначают тот подход к математике, благодаря которому ее можно приблизить к жизни. Если эта фраза подходит, то именно это и было. Если нет, пусть ее воспринимают как то, чем она могла бы быть, и пусть стремление займет место неудавшейся метафоры. Впрочем, размышляя с ясностью, на которую я способен, о том, чем казалась моя жизнь, я вижу ее как нечто расцвеченное, как обертку от шоколадки или как сигарный бант, как крошки, сметенные со скатерти, которую нужно снять легкой щеткой служанки, что подслушивает на верхнем этаже в совок вместе с корками реальности как таковой. Она отличается от вещей, которые ждет такая же судьба, одной привилегией, которая тоже окажется в совке. И над подметанием продолжается разговор богов, безразличный к этим бытовым мелочам. Да, если бы я был богат, укрыт, вычищен, декоративен, я бы не стал даже этим кратким эпизодом красивой бумаги среди крошек. Я бы остался в тарелке судьбы «нет, спасибо» и вернулся бы в сервант, чтобы там состариться. Так, отвергнутый после того, как у меня выели костный мозг практичности, я отправляюсь, как прах, что остался от тела Христа, в мусорное ведро и даже не представляю, что произойдет потом и среди каких звезд. Но что-то потом произойдет. 131. Поскольку мне нечего делать и не о чем думать, я изложу на этом листе описание моего идеала. Заметка. Чувствительность Малларме в рамках стиля Виейры, мечтать, как Верлен в теле Горация, быть Гомером под лунным светом, чувствовать все всеми способами, уметь думать эмоциями и чувствовать мыслью, желать многого только воображением, страдать с кокетством, видеть ясно, чтобы писать точно, познавать себя посредством притворства и тактики, натурализовать свое отличие при помощи всех документов. В общем, использовать изнутри все ощущения, снимая с них кожуру вплоть до Бога, но снова заворачивать и класть на витрину, как тот продавец с баночками новой марки Гуталина, которого я вижу отсюда. Все эти идеалы, возможные и невозможные, теперь заканчиваются. Реальность передо мной — это даже не продавец, это его рука, его я не вижу. Нелепое щупальце души со своей семьей и судьбой, которая изворачивается, как паук без паутины, и вытягивается, раскладывая товар там, на витрине напротив. И одна из баночек упала, как и судьба всех людей. 132. Чем больше я созерцаю спектакль мира и приливы и отливы, видоизменения вещей, тем глубже я убеждаюсь в прирожденной надуманности всего, в ложном обаянии роскоши всякой реальности. И в этом созерцании, которому так или иначе доводилось предаваться всем тем, кто размышляет, многоцветное шествие костюмов и моды, сложный путь прогресса и цивилизации, грандиозная мешанина империй и культур — все это мне представляется мифом и выдумкой, придуманной среди теней и забвения. Но я не знаю, должно ли заключаться высшее определение всех этих мертвых устремлений, даже тех, что были воплощены в экстатическом отречении Будды, который, поняв бренность сущего, воспрял из своего экстаза со словами «я уже все знаю», или в излишне искушенном равнодушии императора Севера «Омния фуи нихил экспедит» «я был всем, не стоит быть ничем». 133. Мир — навозная куча инстинктивных сил, которая, тем не менее, блестит на солнце соломенными оттенками светлого и темного золота. Если задуматься, для меня эпидемии, бури, войны являются производными той же слепой силы, которая иногда действует посредством бессознательных микробов, иногда посредством бессознательных молний и вод, иногда посредством бессознательных людей. Между землетрясением и резней для меня разница такая же, как между убийством при помощи ножа и убийством при помощи кинжала. Живущее во всем чудовище пользуется себе во благо или во вред, что, как мне кажется, ему безразлично, смещением камня на высоте или смещением ревности или жадности в сердце. Камень падает и убивает человека. Жадность или ревность вооружают руку, и рука убивает человека. Так устроен мир. Навозная куча инстинктивных сил, которая все еще блестит на солнце соломенными оттенками светлого и темного золота. Мистики обнаружили, что для того, чтобы противостоять грубости равнодушия, которая составляет видимую основу вещей, лучше всего ее отвергать. Отрицать мир, отворачиваться от него, как от болота, на берегу которого мы оказались. Отрицать, как Будда, отрицая его абсолютную реальность. Отрицать, как Христос, отрицая его относительную реальность. Отрицать. Я просил у жизни не больше, чем она от меня требовала. У двери хижины, которой у меня не было, я сел под солнцем, которого никогда не было, и насладился будущей старостью моей изможденной реальности, испытывая удовольствие от того, что она ко мне еще не пришла. Беднякам жизни все еще достаточно просто не умирать, а все еще иметь надежду на пропуск. Довольный сном, только когда я не сплю, довольный миром, только когда я мечтаю вдали от него. Колеблющийся маятник, который постоянно двигается и никуда не приходит, трогается лишь за тем, чтобы вернуться, вечно захваченный двойной неизбежностью центра и бесполезного движения. 134. Я ищу себя и не нахожу. Я отношусь к часам хризантем, отчетливо вытянутым в вазах. Я должен превратить свою душу в декоративный предмет. Я не знаю, какие излишне пышные и изысканные детали определяют форму моего духа. Моя любовь к декоративному бесспорно определяется тем, что я чувствую в нем нечто тождественное сущности моей души. 135. Мое проживание самых простых, самых по-настоящему простых вещей, которые ничто не может сделать полупростыми, усложняет их. Иногда необходимость сказать кому-то «добрый день» внушает мне робость. У меня пересыхает горло, как если бы была какая-то странная дерзость в том, чтобы произнести эти слова вслух. Это своего рода целомудрие существования. Другого имени у этого нет. Постоянный анализ наших ощущений создает новую форму чувствования, которая кажется искусственной тому, кто анализирует только при помощи разума, а не при помощи самого ощущения. Всю жизнь я был метафизически ничтожен и был серьезен, когда играл. Как бы я того ни хотел, я ничего не делал всерьез. Во мне развлекалась мною язвительная судьба. Испытывать переживания из ситца или из шелка или из парчи. Испытывать переживания, которые можно так описать. Испытывать переживания, которые можно описать. В мою душу прокрадывается раскаяние, которая и является Богом, глухая страсть слез к осуждению грез воплоти тех, кто ими грезил. И я ненавижу, без ненависти, всех поэтов, что писали стихи, всех идеалистов, которые показали свой идеал, всех тех, кто добился того, чего хотел. Я бесцельно блуждаю по тихим улицам, хожу, пока тело не устанет так же, как душа. У меня болит даже тот предел известной боли, что приносит наслаждение, то материнское сочувствие к самому себе, музыкальное и неопределимое. Спать, уснуть, успокоиться, быть абстрактным осознанием спокойного дыхания, без мира, без звезд, без души, мертвым морем переживаний, отражающим отсутствие звезд. 136. Тяжесть чувств, тяжесть необходимости чувствовать. 137. Сверхобостренность, не знаю, ощущений или их выражения, или же, если точнее, понимание, что лежит между первой и второй формой выражения вымышленного переживания, которое существует лишь для того, чтобы быть выраженным. Возможно, во мне оно представляет собой лишь машину для раскрытия того, чем я не являюсь. 138. Есть эрудиция познания, которая, собственно, и является тем, что называется эрудицией, а есть эрудиция понимания, которая является тем, что называется культурой. Но есть еще и эрудиция чувствительности. Эрудиция чувствительности не имеет ничего общего с жизненным опытом. Жизненный опыт ничему не учит, как история ничего не сообщает. Настоящий опыт заключается в том, чтобы ограничить соприкосновение с реальностью и усилить анализ этого соприкосновения. Так чувствительность расширяется и углубляется, потому что в нас есть все. Нам достаточно это искать и уметь искать. Что значит путешествовать и зачем нужно путешествовать? Любой закат — это закат. Не нужно ехать в Константинополь ради того, чтобы его увидеть. Быть может, в путешествиях рождается ощущение освобождения. Я могу испытать его, отправившись из Лиссабона в Бенфику, и испытать его глубже, чем тот, кто едет из Лиссабона в Китай, потому что если освобождения нет во мне, то для меня его не будет нигде. «Любая дорога, — говорит Карлейль, — даже эта дорога в Энтепфул приведет тебя на край мира». Но дорога в Энтепфул, если пройти ее полностью до конца, возвращается в Энтепфул. Поэтому тот Энтепфул, в котором мы находились, это тот же край света, который мы собирались искать. Кандильяк так начинает свою знаменитую книгу. «Как бы высоко мы ни поднимались и как бы низко ни опускались, мы никогда не выходим за пределы наших ощущений. Мы никогда не покидаем себя». Мы можем стать кем-то иным только при помощи чувствительного воображения нас самих. Настоящие пейзажи — те, что мы создаем сами, потому что так, будучи богами этих пейзажей, мы видим их такими, какие они есть на самом деле, то есть такими, какими они были созданы. Ни одна из семи частей света мне не интересна. Ни одну из них я не могу по-настоящему увидеть. Я путешествую по восьмой стороне, которая принадлежит мне. Кто исходил все моря, исходил лишь однообразие себя. Я уже исходил больше морей, чем кто бы то ни было. Я уже видел больше гор, чем есть на земле. Я посетил больше городов, чем те, что существуют. И великие, абсолютные реки несуществующих миров текли под моим созерцающим взглядом. Если бы я путешествовал, я бы обнаружил лишь бледную копию того, что уже видел, не путешествуя. Другие посещают страны безымянными паломниками. В посещенных мною странах я становлюсь не только скрытым наслаждением путешественника инкогнито, но и величием короля, который там правит, и народом, чьи обычаи там царят, и всей историей этой и других наций. Те же пейзажи, те же дома я видел, потому что сам был ими, созданными в Господе при помощи сути моего воображения. 139. Я уже давно не пишу. Прошли месяцы, в которые я не жил, и я по-прежнему пребываю между конторой и физиологией, в некоем внутреннем оцепенении, которое охватило мои мысли и чувства, и, к несчастью, не отдыхает. В гниении есть брожение. Я уже давно не только не пишу, но и даже не существую. Я полагаю, что мне еле-еле удается грезить. Улицы являются для меня улицами. Я выполняю конторскую работу, думая только о ней. Но не скажу, что я совсем не отвлекаюсь. Когда я прячусь за собой, я вместо того, чтобы размышлять, сплю. Однако, когда я прячусь за работой, я всегда иной. Я уже давно не существую. Пребываю в полнейшем покое. Никто не отличает меня от того, кем я являюсь. Сейчас я почувствовал, что дышу так, как если бы сделал что-то новое или запоздалое. Я начинаю осознавать, что обладаю сознанием. Возможно, завтра я проснусь для самого себя и возобновлю течение моего собственного существования. Не знаю, сделает ли меня это счастливее или нет. Я ничего не знаю. Прогуливаясь, я поднимаю голову и вижу, что на противоположном склоне, где возвышается замок, закат горит в десятках окон, высоко отражаясь холодным огнем. Вокруг этих очей, охваченных холодным пламенем, Весь склон окутан вечерней нежностью. Я хотя бы могу чувствовать грусть и осознавать, что с этой моей грустью сейчас слились, увиденное с услышанным, неожиданный звук проходящего трамвая, случайные голоса беседующих молодых людей, забытый шепот живого города. Я уже давно не я. 140-е. Иногда случается, и всякий раз это происходит почти неожиданно, что посреди ощущений меня охватывает такая ужасная усталость от жизни, что я не могу даже предположить, как ее преодолеть. Чтобы справиться с ней, самоубийство представляется ненадежным. Смерть, даже если предположить ее бессознательность, кажется недостаточной. Эта усталость подталкивает не к прекращению существования, которое может быть возможным, а может и не быть, а к чему-то намного более ужасающему и глубокому, а именно к прекращению даже того факта, что я существовал прежде, чего не может быть ни при каких обстоятельствах. Иногда мне кажется, что в размышлениях индийцев, как правило, расплывчатых, просматривается нечто сродни этому стремлению, отрицательнее которого ничего нет. Но им либо недостает остроты ощущения, чтобы таким образом рассказать то, что они думают, либо не хватает остроты мысли, чтобы таким образом почувствовать то, что они чувствуют. Факт в том, что я не вижу того, что замечаю в них. Факт в том, что я считаю себя первым, кто передал словами мрачную нелепость этого безысходного ощущения. И я лечу ее, описывая. Да, нет такой опустошенности, если она по-настоящему глубока, если она не является просто чувством, и в ней участвует разум, для которой не нашлось бы иронического способа высказывания. Если бы от литературы не было иной пользы, то эта польза все же была бы, пусть и для немногих. Недуги разума, к несчастью, причиняют меньше боли, чем недуги чувств, а недуги чувств, к несчастью, меньше, чем недуги телесные. Я говорю «к несчастью», потому что человеческое достоинство требовало бы обратного. Нет такого тревожного ощущения тайны, которое могло бы причинять боль так, как любовь, ревность, ностальгия, которое могло бы душить, как сильный физический страх, которое могло бы преображать, как гнев или честолюбие. Но и никакая боль из тех, что крушат душу, не бывает такой сильной, как зубная боль. Или боль от коликов, или же, предполагаю, боль родовая. Мы так устроены, что разум, облагораживающий некоторые переживания и ощущения и возвышающий их над прочими, также и подавляет их, если распространяет свой анализ на сравнение всех их друг с другом. Я пишу так, будто сплю, и вся моя жизнь — это квитанция, в которой нужно расписаться. Петух в курятнике — из которого он отправится на смерть, поет гимны свободе, потому что ему дали два насеста.